Следующий вопрос. Здравствуйте, Радислав. С удовольствием читаю ваши рассылки. Случаев применить полученные знания на практике пока было немного и перед небольшой аудиторией. Но большой интерес вызвала реакция людей на раскачивание маятника. Помните, я в основной части рассказывал о законе маятника, который используется в рекламе, когда слушателям говорят о проблеме, погружают их так глубоко в осознание этой проблемы, а потом подсказывают решение этой проблемы в виде требуемого оратора действия. Так вот, больше интерес вызвала реакция людей на раскачивание маятника. Я сознательно имитировал гнев на обеду на слова собеседницы, чтобы сбить ее наступательный напор. И получилось. Собеседница почувствовала себя виноватой, и мне потом без труда удалось склонить ее к своей точке зрения. Но, по сути, ведь это вранье. Пользование знаниями психологии и применение навыков манипуляции людьми. Я понимаю, что СМИ, политики, работодатели и многие другие люди манипулируют нами, но имитация чувств, на мой взгляд, чересчур жесткое отношение к человеку. Возможно, я слишком путанно изложил свои мысли, но тем не менее очень желаю услышать или прочитать ваше мнение по данному вопросу. Ну что ж, слушайте мое мнение по данному вопросу. Вообще, сам факт того, что задаю этот вопрос, уже делает вам честь. Так вот, мое мнение совпадает с тем, что сказал однажды Сократ. Если у тебя на языке не то, что у тебя на сердце, тебе никто не поверит. Я никогда не призывал имитировать чувства, как не призывает самбо к имитации агрессии, как не призывает камасутра к имитации любовных чувств. Мы только даем инструменты для более полного выражения того, что вы на самом деле чувствуете. Мы даем возможность достижения ваших целей. Если они есть, конечно. Если нет, мы даем возможность найти их. Это относится к любой практике, будь то чайная церемония или астрология, изучение языков или спорт, живопись или моделирование одежды. Я очень рад, что предложенный мной набор приемов сработал. При известном профессионализме применение подобных мулек творит чудеса. Я в этом много раз убеждался на практике. Сегодня я не знаю более мощной волшебной палочки, чем умение говорить с людьми. Да, их нельзя заставить делать то, чего они не хотят делать. Это было бы манипуляцией, я ее не приветствую. Но их можно заставить хотеть того, что нужно вам. А это уже управление. Это великий навык и великое искусство, овладеть которым могут только избранные. Избранные кем? Избранные собой самими. Избранные для этого нелегкого пути, на котором вы, управляя, принимая на себя ответственность за тех, кем вы управляете. Они доверяют и доверяются вам. Это невероятный напряг, это невероятный кайф. Но иначе не бывает. Так устроен мир. Я изучил только ничтожный фрагмент этого устройства и готов поделиться этим. Не тратьте времени и сил на споры. Чтобы доказать, что я не прав, нужно будет потратить столько же времени и сил, сколько потратил я. А в результате только убедитесь, что я был прав. Просто верьте на слово. Плохому я не научу. Вот такой ответ. Уместно ли будет на митинге, сборищах, в процессе общения с толпой использовать какие-то известные рекламные слоганы или лозунги? Или лучше цитировать классиков и великих, потому что рекламный продукт будет выглядеть несколько неоригинально и плоско? Ответ. На сборищах цитировать классиков... Вопросом на вопрос отвечает автор. На сборищах цитировать классиков... Это серьезно? Конечно, слоганы и лозунги. Вообще на сборищах должен быть высокий коэффициент узнавания. Да я где-то это уже слышал. Да я где-то уже видел. Ну и так далее. Поэтому... Сколько вешать в граммах и не дай себе засохнуть, будет более уместно, чем вошел и пробка в потолок, вина кометы брызнул ток, или не быть, вот в чем вопрос. Если же происходит сборище академиков-филологов, конечно, если такое можно вообще представить, то здесь, конечно, место классики. Повторю, опирайтесь на коэффициент узнавания. То, о чем, что и как говорится, должно быть максимально знакомо аудитории. Следующий вопрос тоже о толпе, скорее, чем о выступлении перед аудиторией. Если разгоряченная толпа получила импульс, его нужно либо рассеять, либо перенаправить. Есть ли какие-то признаки, позволяющие оценить, что в данной ситуации лучше сделать? Признак очень простой, отвечаю я. Если можно рассеять, нужно рассеять. Если можно перенаправить, нужно перенаправить. Наличие такого ресурса является признаком. А вообще перенаправить легче, потому что при рассеивании придется по закону физики преодолевать еще и силу притяжения между частицами. Это часто можно наблюдать после футбола или хорошего концерта. Люди идут толпой по улицам. Причем некоторые уже догадываются, что вместе с толпой идут в сторону противоположную их дому. Но не могут оставить толпу. Рано или поздно толпа разделяется на большие группы по маршрутам, которые тоже долго топчутся, не решаясь разойтись. Там даже нет какого-либо интересного разговора, который можно было бы предположить их удерживать вместе. Просто образовалось притяжение заряженных частиц. И чтобы его преодолеть, нужна сила, превышающая силу этого притяжения. Ну, допустим, по телевизору сейчас будут показывать повтор матча. Да, и люди тогда разбегутся по домам. Но только нужен какой-нибудь импульс серьезный. Ну, и допустим, если... эта толпа собралась по какому-то поводу, ну, не очень законному, то появление милиции может выступить вот таким катализатором, и тогда толпа рассеивается. Не очень законному, хорошо сказал, не очень законному. Бывает как будто бы законные, незаконные и не очень законные действия. Ну, идем дальше, следующий вопрос. Как быть знающей, хорошо образованной, но молодой девушке, если ей необходимо выступать перед аудиторией мужчин среднего возраста, достигших некоторого положения в обществе, да еще принимая во внимание, что основное впечатление формируется в первые секунды восприятия? Вот что я ответил такой знающей, хорошо образованной, но молодой девушке. Первое, что нужно сделать, сразу отказаться от соперничества с ними в какой-либо области. Об этом нужно прямо заявить. Часто люди, о которых вы говорите, имеют выраженную привычку соревноваться, иногда доказывая самому себе, что достойны внимания других людей. Часто именно по этой причине они достигают некоторого положения в обществе. Но это уже психология. Дело не в этом, а в том, что перед ними понты колотить все равно, что показывать очередной стриптиз. У них возникнет естественное желание поставить вас на место, и вы даже не знаете на какое. Таким образом, вам пригодятся фразы «не мне вас учить что», «безусловно, вы в курсе что», «я, конечно, не могу соперничать с вами в», «кому как не вам известно о». Удачи вам, знающая, хорошо образованная, но молодая девушка.